Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на Народном славянском радио. Меня зовут Ведомир Каледа, Кирилл Запорожец. Мы с вами продолжаем изучать науку времени древних ариев, как северных ариев, скифов, так и южных ариев, персов. И вот сегодня, наконец, мы с вами продолжаем изучать гороскоп рода или тему гиноскопа, авестийская зороастрийская астрология. Да? В прошлый раз мы рассмотрели три вида славянских календарей и летоисчисления, и рассмотрели годослов и месяцеслов родноверов, и рассмотрели круголет и каляды дар староверов, сравнили, в чем они похожи, и там 16 лет, начинается этот каляды дар в осеннее равноденствие, этот месяцеслов в весеннее равноденствие, а зороастризм, он как бы объединяет оба этих календаря, да? Он начинается 21 марта, в день весеннего равноденствия. Строение года такое же, как в месяцеслове. 12 месяцев по 30 дней. В конце года добавляется 5 дней. Нулевые дни или святки, или межвременье, или как бы 13 месяц дельфинов, да, у зороастрийцев. Вот. И теперь пришло время рассмотреть тему гиноскопа, да? И рассматривая тему гиноскопа, мы сейчас с вами подробно, ну как подробно, скорее, наверное, кратко, но тем не менее озвучим 32-летний древний цикл Сатурна, как называли каждый год древние персы, и что самое, наверное, для нас интересное, какой год рождения у нас в соответствии с древним зороастрийским календарем. Мы говорили с вами, что мир создан любовью, что мы есть продукт любви наших родителей, а они, в свою очередь, продукт любви своих родителей. Поэтому в каждом поколении у нас клей любви соединяет нас в единую большую семью, в наш род. И эти рода соединяются в народы. А народы для того, чтобы защищаться от других народов, да, потому как существует конкуренция за место под солнцем, за более богатые пастбища, нивы, да, за реки, за ресурсы, да, эти народы организуются в государство. Да. Таким образом, отечество является самой большой нашей общностью, да, которая создана для того, чтобы мы остались живы. То есть это метод выживания народа, государства. Поэтому идти против государства, идти против отечества, предавать свое отечество является, ну, или измена родине, да, является таким большим преступлением, да, которое, наверное, считается одним из самых больших преступлений, даже вот если взять христианство, да, там есть 9 кругов ада, и там в каждый круг попадают грешники за определенный, так скажем, грех, просчет, и вот один из самых нижних уровней – это вот как раз предатели государства, предатели отечества. С сожалением, конечно, надо вспомнить собственное предательство 91-го года, но, как говорится, после драки-то кулаками не машут, и мы можем только посожалеть о том, что мы не хотели вообще сдавать Советский Союз, да, так получилось. В общем, мы хотели гласности, и даже многие говорят, нас Горбачев с Ельцином обманули, никто же не хотел капитализма, все хотели больше прав. Все уже устали от владычества в идеологическом плане КПСС. Все хотели развития, да, какой-то нормальной жизни. Искусственно созданный дефицит на полках магазинов, он долгое время тоже нас, как говорится, угнетал, да, потому как мы смотрели, как на Западе сыто живут, а у нас без войны были введены талоны. Даже с катастрофой Второй мировой войны мы быстрее вышли, да, и в Советском Союзе талоны были отменены послевоенные раньше, чем, допустим, в Англии, да, и мы об этом знаем. И как так с 85 года, с прихода вот этого вот меченого предателя, в нашей стране вводятся талоны, и вот этот самый, и Чернобыль, и вот эта вот перестройка запускается, в результате которой мы теряем отечество, становимся колонией США, да, и если бы не приход там патриотического руководства, да, в нашей стране, и то не всецело, а может быть частично, наша страна стала как феникс возрождаться из пепла 90-х годов, да. Поэтому вот такое вот воспоминание о том, что мы проиграли войну, оно должно завершиться не кусанием себя за локти, а восстановлением свободы и независимости Отечества. Поэтому мы с вами ждем не Майдана, мы с вами ждем референдума по изменению Конституции для того, чтобы законными методами восстановить наше поруганное Отечество. Да? И нам важна, наверное, не сама коммунистическая идеология, в прошлую реку не войдет дважды, а нам важны границы 45-го года, за которые наши деды, прадеды и наши предки отдали 28 миллионов жизней. Поэтому этот референдум готовится, и так же, как с Крымом, это обязательно произойдет, иначе нашего народа просто не будет. Вот, подводя нас к такой большой нашей миссии, нашего поколения, как участие в референдуме по изменению Конституции и по восстановлению Большого Отечества в границах 45-го года, мы начинаем, как говорится, этот процесс от себя, снизу, да, говоря о том, что нам нужна большая семья, и нам нужна защита и достойный уровень существования, мы самая богатая и во многом талантливый народ, наш достоин жить лучше, чем это происходило под последние года, так скажем, да? Вот, поэтому мы к этому процессу приступаем, начиная от своей семьи, прежде чем говорить, что мы хотим восстановить СССР или Российскую империю, или Большую Россию, скажем так, да, Большую Россию, мы, или Великую Асию, да, и мы начинаем со своей семьи. Пожалуйста, друзья мои, вот сначала папа есть и мама есть. Вот к папе, пожалуйста, с вопросом. Дорогой папа, вот ты в 91-м году за Ельцина голосовал, да? Вот, ну, будь ты счастлив. Я прощаю тебя, дорогой отец, ты ошибся, ты за 30 лет видишь, что это было неправильное решение. И я это вижу, и я тебя прощаю. Это я говорю на камеру своему отцу, и я говорю своей матери, дорогая мама, я знаю, что и ты, да как и весь наш народ, уставший от пустых полок и от того, что и продукты были, и машины были не такие быстрые, как в Германии и в США, и мультики были не такие яркие, как у Диснея. Мы совершили ошибку, мы раскаялись, мы исправимся. И вы исправитесь, и референдум впереди, и это самое. Так же, как в Крыму, больных на носилках понесем, все инвалиды встанут, все старики, все дети, покатимся, на, как говорится, но не на Майдан, а на референдум. И восстановим Отечество. Поэтому вот эта вот любовь в семье, она должна быть связующим таким вот эликсиром любви. И восстановить свой род является задачей нашего курса по зороастризму именно то, что касается геноскопа рода, потому что эта тема напрямую связана с родовой памятью, напрямую связана с поддержкой наших предков. И поскольку мы уже несколько занятий по геноскопу с вами прошли, позвольте я напомню содержание предыдущих 4 выпусков, вот, и мы пойдем дальше там, где мы остановились, насколько я помню. Итак, в центре геноскопа находимся мы с вами, то есть я, аз есмь, я мужчина, и тогда я ближе к отцу, ну, половые признаки отца, да, доминировали. Или я женщина, и тогда мать ближе, понятное дело. И каждый из нас внутри себя несет две половинки, от отца 50% генофонда, от матери. Инь-ян, слава. В Ян Инь есть человек, который славит и Ян отца, и мать Инь. Таким образом, славящие предков, славяне, опирались в своем единстве на большую крепкую родовую общину, которая не может существовать с слабыми семьями, разобщенными, где, допустим, детей воспитывает только мать. Как это часто бывает. Или как вот за 30 дней, лет вот достижения демократического капиталистического режима, который нам силам установили Соединенные Государства Америки и превратили в колонию, что 80% браков распадается. Вот, для того, чтобы остановить эту тенденцию катастрофическую, для того, чтобы в семьях рождались не один, а два ребенка, а семьи снова стали, как при Николае II, когда в год 1 000 000 человек прирост населения был. Мы же знаем все эти числа. Это мы удивляемся. Как же так? При Николае II каждый год у нас было не убыль населения по сотне, по 1 000 000, как при Ельцине, да? А плюс 1 000 000. И да и такого не было вот уже 100 лет. Поэтому для того, чтобы восстановить эту тенденцию, для того, чтобы было вот этот вот потенциал для рывка, для развития у нашей страны на такую огромную территорию, надо вот, ну, понятно, в несколько раз больше людей. Для этого нам надо восстановить свои рода. Для этого нам надо восстановить свое отечество. Для этого нам надо помириться и сказать: мы ошибались, а теперь мы исправимся. Да? Хорошо. Итак, наш отец – это солнце нашей жизни. Наша мать – это луна нашей жизни. Он Ян, она Инь. У него и у любого мужчины в родовом древе мы будем рисовать красного цвета сплошную линию. Прерывистую линию синего цвета мы будем ей обозначать женщину в роду в любом поколении. И женщина, и мужчина – в каждом поколении будет обозначаться верхней чертой. То есть вот в третьем поколении отец отца и мать отца, вот мы видим сверху линию Ян и снизу линию Инь. А основания мы видим одинаковые, то есть это нашего отца отец, это нашего отца мать. А вот это, допустим, нашей матери, ее отца мать, то есть мать отца матери или мать нашего деда по матери. Таким образом, мы можем читать схематически изображенного предка в каждом из семи поколений. И если мы берем самое верхнее поколение, седьмое поколение, самое крайнее, то вот этот вот первый мужчина нашего рода, фамилию которого он передал своему сыну, тот передал своему сыну, своему сыну, своему сыну, нашему отцу и нам. И мы видим, что эта гексаграмма полностью мужская. Ян-ян-ян, ян-ян-ян. А эта гексаграмма, посмотрите, полностью женская. Инь-инь-инь-инь-инь. Хорошо. Таким образом, в каждом поколении есть муж и жена. Он плюс, она минус. Не то, что он добро, она зло. Это неверное представление. Она минус как спокойствие. Он плюс как заряд бодрости, да? Это не значит, что мама не бодрая. Это значит, что мама в семье выполняет функцию скрепления, успокоения, ладования. Отец же выполняет функцию активного стремления, интереса и расширения, так скажем, ареала семьи, да? То есть мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. Таким образом, батя и мать являются ближайшими к нам родными людьми. И мы в этих семи поколениях играем роль солнца своей жизни. А наши предки второго поколения связаны с луной. Именно луна определяет, какой из предков, отец или мать, нам ближе. Да? И по луне смотрится у человека связь с предками второго поколения, с самыми близкими нам людьми. Но эти люди, которые нас воспитали, таланты свои напрямую нам передать в большинстве случаев, как правило, не могут. Хотя очень хочется дочь и сына воспитать и передать им свое знание, но чаще случается, что это происходит через поколение. Поэтому связь с третьим поколением, с нашими двумя бабушками и двумя дедушками, она, ну, не менее важна. Да? Поэтому у каждого из семи поколений будет своя особенная связь с нами. И в третьем поколении этим поколением рулит Меркурий. Таким образом, умение общаться, добывать информацию, взаимодействовать с другими людьми. Это мы получаем не от отца и с матерью. Это качество нам дают бабушки и дедушки. И мы определили, что у нас два деда. Есть дед огонь, есть дед воздух. Есть бабушка земля, есть бабушка вода. Огонь и воздух – мужские стихии, земля и вода – женские стихии. Также зороастрийцы считали, что космосом управляют четыре самые яркие звезды. Они управляют четырьмя сторонами света, четырьмя рукавами нашей галактики, четырьмя сезонами года, четырьмя сезонами суток. И эти четыре звезды связаны с четырьмя формами времени. Будущее времени, его страж, его зовут Тиштар, это ближайшие помощники рода или Ахура Мазды, да, архангелы четырех направлений, да, и в христианской традиции они присутствуют как главные четыре ангела, мы говорили с вами об этом, и во множестве других традиций четверка лежит в основании трона Бога, да, на четыре стороны света. Итак, страж будущего Тиштар связан со звездой Сириус, это альфа большого пса, и надо сказать, что Сириус это владыка всех звезд, то есть он считается руководителем всего светлого звездного воинства. Хотя были времена, когда Сириус был атакован флотом Чернобога, поэтому была битва и за Сириус, так же, как сейчас идет битва за нашу Солнечную систему. Но все в конечном итоге завершается хорошо. Поэтому как на Земле идет освободительный процесс – от инопланетной нечисти, как в нашей стране идет освободительный процесс от вражеской конституции и от пятой колонны, и наша страна тоже восстанавливает суверенитет, так и в космосе идет очищение матери галактики, Млечный путь или Перунов путь от войск миров пекла, которые вторглись сюда во главе со своим лидером Ангромайню или Чернобог давным-давно. И сейчас идет такой же аналогичный процесс. Поэтому что внизу, то и наверху. И малое в большом, а большое в малом. Хорошо, итак, огонь и воздух – два деда, земля и вода – две бабушки, страж будущего – Тиштар, альфа большого пса Сириус. С прошлым временем связан архангел по имени Шатаваэш. Да? И более подробно про Тиштара, Шатаваэша, Хауранга и Вананда – это сразу направлю вас к маэстро, да, к мастеру Павлу Павловичу Глобе, да? И будет желание, мы с вами более подробно, но сейчас наша задача скорее не глубоко раскопать характер каждого Орлега, а в целом познакомиться с этим родовым древом для того, чтобы мы могли использовать, восстанавливая нашу родословную. Хорошо. Итак, Шатаваэш, связанные звезды с прошлым временем. И с сектором бабушки по отцу, со стихией Земля, и с днем, и с летом. Это Альфа Лиры, звезда Вега, да, и Альфа Скорпиона, звезда Антарес. Интересно, что Вега является звездой одной из самых высших светлых, и именно соединение Солнца со звездой Вега мы отмечаем как православное Рождество 7 января. То есть мы должны знать, что католики и православные в разное время отмечают Рождество Христово, и 25 декабря Рождество Христа у католиков равно Рождество Коляды у славян. То есть мы не против, чтобы солнце называли Колядой, или чтобы солнце называли Христом, потому как и Христос, и Коляда являются солнцеликими богами, которые символизируют возрождение во времена мрака, когда на третий день после смерти старого мира, старого солнца, распятого на солнечном кресте, солнце возрождается три дня спустя, 25 декабря. Это Рождество Христа у католиков, у западная часть мира, так скажем, да, и Рождество Коляды у нас. Второе Рождество 7 января празднуется, когда солнце соединяется с яркой звездой Вега, да, поэтому имеется у нас два Рождества, и солнечное Рождество, и есть звездное Рождество. Следующее направление – вечер, да, и направление то, что связано с югом, да, и стихия воздух, и это альфа большой медведицы Дубхи, у которой есть свой характер и свое описание у каждой звезды. Эту тему, как и глубокое описание изедов, орлегов, как и глубокое описание животных, тотемов, мы с вами эту тему опустим, опять же, да, то есть есть у нас желание глубоко, то, ну, жду вас на семинаре по науке времени, да, либо отсылаю прямо к первоисточнику, к Павлу Павловичу Глобе, у него по этой теме написано множество ценнейших книг, да, и он является первоисточник этой темы, геноскоп, поэтому говорю честно, да, вот, что нам с вами повезло, что зороастризм имеет возможность в нашей стране расцвести во время утра Сварога благодаря таким скромным мудрецам, вот, передавших нам древнюю тысячелетнюю Авесту, да, знакомство с которой мы с вами начинаем. То есть продолжаем, да? Страж настоящего Хауранг связан с альфа большой медведицей Дубхе. И страж вечного времени Ванант. Мы выходим на включение и на работу с этим Орлегом через альфа южной рыбы, через звезду Фомальгаут. Олицетворением силы звезды Фомальгаут и олицетворением влияния Вананда, стража вечности в нашей жизни, является мать нашей матери, бабушка, что есть стихия вода. На следующем уровне, в четвертом поколении предков у нас 8. Север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад и северо-запад. Так вот, прямые направления – это мужские направления. Север – мужчина, восток – мужчина, юг – мужчина, запад – мужчина. Промежуточные направления – женские. Они связаны с 8 главными праздниками кологодными. главными праздниками. Солнцестояние 4 и равноденствие, и 4 сречи между ними. Поэтому сречи – это женские праздники, а солнцестояние и равноденствие – это мужские праздники. Хорошо, МММ, наш прадед по отцу, связан со звездой Алькор, созвездие Большая Медведица, звезда Мицар, его супруга, Алиот и Бенетнаш тоже муж и жена. Это родители нашей бабушки по отцу. Мы уже рассматриваем прадедушек и прабабушек. Фехда и Мегрец – это родители нашего дедушки по матери. И родители нашей бабушки по матери связаны со звездами Альфа – Большой Медведицы и Бета – Урса Мажора, со звездой Дубхи и звездой Мерок. И надо помнить, что есть двойная звезда в Большой Медведице – это звезды Алькор и Мицар. Эти 8 предков 4-го колена связаны с 8 изедами, связаны с 8 Амешаспента, но Амешаспента их 6, 6 помощников рода небесного. И также присутствует здесь, кроме самого рода Хурамазды и его орлегов-помощников изедов Амешаспента, присутствует здесь также божественное снисхождение Святого Духа, который в зороастризме именуется как Спента-Майнью, Святой Дух. Итак, по направлениям север, Спента-Майнью, да, наш прадед по отцу, или Алькор Большой Медведицы. Второй, значит, представитель нашего четвертого поколения, четвертого колена, бабушка, есть проводница рода небесного и связана, собственно, с самим Ахурой Маздой. Да? И дальше идут сами 6 бессмертных Амешаспента. Это прежде всего Вахуман, Амертат, Спента Армаити, Хаурват, Шахривар и Ашавахишта. У каждого из этих архангелов, орлегов или изедов, или Амешаспента, существуют свои космические силы, существуют свои принципы, своя форма изображения, свой характер, и каждый из них проводит в нашу жизнь божественную идею через наших предков четвертого колена. Зная, какой из этих предков, наших прадедок 8, прабабок 8, да, всего их 8, 4 прадеда, 4 прабабки, какой вел благостную жизнь, тот нам открыл светлый путь. А если мы знаем, для этого и надо знать жизнь своих предков, чтобы понимать, как они влияют на нас, и если кто-то из них жил в греховной жизни, ошибался или приступал закон, такое тоже бывает, то он закрыл соответствующее направление. О каком направлении идет речь? Речь идет о 4 основных и 4 промежуточных направлениях так званого компаса. Этот компас строится от места нашего рождения. Вместе на земле, где мы родились, мы рисуем, ну так скажем, компасом вот эту вот розу ветров. Или лучше сказать, выстраиваем 8 направлений. От места рождения каждого из нас. Строите север прямо вот на географической карте Земли. Восток, запад, в общем, все 8 направлений разлинеиваете. В каждом направлении будет 45 градусов от места рождения. И связываете с каждым направлением вашего прадеда и прабабку. И те, которые были светлыми, в том направлении у вас все будет получаться. И то направление, которое закрыто для нас, если наш предок приступал закон, или там, допустим, пьянствовал, или там еще как проявил себя не лучшим образом, вот, то тогда то направление, будьте осторожны в этом направлении. И всякий раз в жизни, когда мы куда-то переезжаем или даже путешествуем, мы будем путешествовать по этим 8 секторам. Поэтому так важно знать предков 4-го поколения, с которыми связано, кстати, наше благосостояние. Видите, 4-е поколение связано с планетой Венера. Именно Венера отвечает за наш материальный достаток, за то, чтобы в нашей жизни были все необходимые ресурсы. Недвижимость, средства передвижения, одежда, пища и все, что нужно для того, чтобы выполнить свою миссию. Посадить дерево, ну, по большей части, да, или, так скажем, минимум, да, построить дом и вырастить сына, да, и передать нашему сыну, нашему ребенку, передать родовое древо. И, соответственно, каждый человек, он должен всерьез заняться восстановлением родового древа, потому как это мы делаем даже и не только для себя, а для наших потомков, потому как это необходимо восстановить, на государственном уровне. Конечно, системы архивов во многом, как говорится, потеряны или где-то там сожжены или еще как, да. И государство, оно ослабло, да, в тот момент, когда мы помним, страна наша распалась на 16 осколков. То для того, чтобы нам из этой ситуации выйти победителями, да, и восстановить свои рода, нам надо для этого прикладывать усилия, да. Поэтому в архивах хранится информация, где жили мы и наши предки в тот или иной период времени. Вот, не ленитесь. Обращение сделайте в этот архив, а всех своих родственников опросите, кто кого родил, кто когда женился, кто чем занимался. Запишите себе это, и нам это нужно для того, чтобы восстановить геноскоп. Только зная характер и жизнь наших предков восьмого поколения, мы можем сказать, какая дорога у нас закрыта, какой предок его закрыл, а какое направление для нас открыто и где у нас все получится. Если вы знаете не только место своего рождения, но также место своего зачатия, то это еще более важная сакральная информация. Но даже если вы знаете место своего рождения, вы же наверняка не там живете, где вы родились, а в каком-то направлении, так вот посмотрите, где вы живете. И перед тем, как куда-то переехать и даже выбрать место работы, вот используйте вот это знание геноскопа. Предки четвертого поколения дают нам ключи, в каких направлениях у нас будет все получаться, а какие направления для нас закрыты. Вот так важно знать наш род, потому как это гораздо важнее, чем знать, какой новый альбом записал тот или иной музыкальный исполнитель, да? Или там, допустим, еще какую-то вещь, которая, ну, никак не отразится на качестве нашей жизни. Наши предки ждут для того, чтобы мы вспомнили их, для того, чтобы мы позвали их, для того, чтобы мы восстановили связь с ними. И они не могут этого сделать за нас. То есть это наша задача – восстановить родовое древо. Поэтому вот она, друзья, родословная. Она должна быть не только у сэров, пэров, лордов. Она есть и у каждого человека. Пришло время восстановить вот эту нашу родословную для того, чтобы в будущем у нас было сильное, здоровое, свободное отечество, да, для того, чтобы у нас рождались здоровые дети, они должны знать родословную своих предков. Поэтому пока живы еще старики, да, вот, запишите все, запишите. И здесь обратите внимание, да, мы говорили с вами, нету дяди, тети, здесь прямые наши предки. Хорошо, итак, восьмое поколение также связано с восемью благими творениями Ахура Мазды. Первым был создан Ахура Мазды эфир из мельчайшего вещества под названием всерод, да, или энергон, да, или праэфир. Еще называется это сила ци, да, и она состоит из мельчайших частичек, которые называются цитикины. И из вот этого ци создается первое вещество, создается эфир. Электричество – это эфир. Электричество – это эфир. И из эфира создается огонь, более плотное состояние вещества, плазма. Из огня создается воздух, образуется небо. Из воздуха небо уплотняется, собираются капельки воды, образуется жидкость. Далее эта жидкость высыхает и образуются растворенные в ней вещества, образуется земля из воды. Далее Ахура Мазда на почве земли выращивает растения. На этих растениях произрастают, питаясь ими, животное царство. И на животном царстве уже произрастает человек. Животные и все остальные являются нашими младшими братьями. Человек является восьмым творением Ахура Мазды, да? Является самым его любимым творением. И задача человека – наблюдать за сотворенным, поддерживая хрупкое равновесие. Хорошо, в дальних циклах времени, когда мы будем рассматривать большие циклы времени в зороастрийской астрологии, нам понадобится также система тотемов, пока мы их просто назовем. Красный волк, оранжевый бобер, желтый ворон, зеленый сектор верблюд, голубой сектор конь, синий соловей, фиолетовые лиса и белый сектор изет. или лек-хранитель, ангел. Таким образом, об этих еще 8 тотемах мы с вами поговорим. И здесь, обратите внимание, впервые появляются 8 цветов радуги. Ну, конечно, 7 цветов от красного до фиолетового, плюс белый цвет. Это то, что отличает северноарийскую науку времени от южноарийской науки времени. Здесь у нас нету черного цвета, обратите внимание. То есть, да, когда мы смотрим на сворожий круг, мы видим изображение, и мы видим динамику цветов: черный, красный, алый, златый, зеленый, небесный, синий, фиолетовый, белый. И снова от черного до белого. Да? И это присутствует как в 9 сороковниках, и это присутствует в каждом из 9 залов внутри каждого из чертогов. То есть цветов 9. В звезде Инглии 9 цветов в сворожьем круге. Здесь цветов 8. Черный цвет отсутствует. Вот, но все остальные цвета идентичны. Поэтому если сказать про девятку, то здесь не девятка, здесь в основе лежит 8 цветов. И вот на следующем уровне, где предков становится 16, эти 8 цветов продолжаются. Итак, мы переходим на следующий уровень. И у нас идут 8 цветов от белого до красного. И снова идут 8 цветов от белого до красного по часовой стрелке. Наш прапрадед и наша прапрабабка родили нашего прапрадеда, который вместе со своей женой, нашей прапрабабкой, родили нашего деда, который вместе со своей женой, нашей бабкой, родил нашего отца, который с нашей матерью родил нас. Итак, прапрадед, прапрабабка, прапрадед, прапрабабка. И вот они вместе идут парами, и тот сектор, который под ними, это их сыночек, а этот сектор под ними, это наша доченька. И этот их сыночек, и это их доченька, это наши прадедушка и прабабушка, которые встретились, как с Алькор, с Мицаром, да, и родили нашего деда, и таким образом в результате появились мы. Итак, пятое поколение дает нам 16 предков. Пятое поколение дает нам возможность выживать, дает нам возможность побеждать, дает нам возможность идти вперед, да, развиваться и быть сильными, здоровыми и могучими, ибо пятое поколение проводит силу планеты Марс в нашей жизни. Хорошо, мы с вами называем здесь 16 предков пятого колена, что они связаны с 16 созвездиями, так об этом написано в зороастрийских текстах, но упоминаются не все созвездия, да, а лишь некоторые. Да. По крайней мере, вот я не нашел название всех 16 созвездий, но у Глобы много книг, поэтому если будут найдены все, то я оставил место в пустое, я, конечно, впишу. Итак, что известно? Известно, что наши предки из всех звезд выделяли 16 главных созвездий, с которыми связаны, соответственно, наши прапрадедушки, бабушки, то есть предки пятого поколения у каждого из нас. Наш прапрадед, да, он связан со созвездием Большой Медведицы, а его супруга, наша прабабка, связана с Малой Медведицей. Далее здесь пустые сектора, Северная Корона, одно из могучих созвездий, да, с яркой звездой Гемма, это Альфа Северной Короны, звезда Кассиопея, Южный Крест. Да? Далее мы видим тоже пустые сектора, идет созвездие Волопаса. То есть вот это единственное такое вот круг, который не полностью заполнен, оставлены пустые места. Но в помощь к этой задаче восстановить 16 главных созвездий присутствуют славянские чертоги из сворожьего круга. Поэтому я взял из северноарийской науки о времени, из сворожьего круга, 16 чертогов, и здесь без названий, без богов тотемов, просто их расставил в соответствии с солнечным крестом. Вот это осеннее равноденствие, вот это зимнее солнцестояние. Вот оно, зимнее солнцестояние. Вот это весеннее равноденствие, восход солнца в сутках и весеннее равноденствие в году. А вот это летнее солнцестояние, вот мы видим полдень или летний солнцеворот, купало. Таким образом, я сориентировал эти 16 чертогов от того, как они идут в году. Осеннее равноденствие или новолетие – ничто иное, как линия между чертогом Девы Дживы и чертогом Вепря Рамхата. Итак, пошли 16 чертогов сворожьего круга. Вот здесь мы видим, что число 16 присутствует у зороастрийцев, как число и у каждого из нас, даже у животных тоже в пятом поколении 16 предков, если брать прямую преемственность, то есть отца и мать, бабушку и дедушку, так они рождаются. Итак, вепрь Рамхат, щука Рожана, лебедь Макаш, змий Семаргал, ворон Каледа, медведь Сварок – Аист – рот, волк – велес, лисица – марена, тур – крышень, лось – лада, финист – вышень, конь – купала, орел – перун, тарх – дождьбок – перунович и дева – джива. Кроме того, что я поставил сюда 16 чертогов и из северной традиции сворожего круга, я также поставил сюда 16-летний цикл, чтобы было как бы понятно параллель, что наши 16 чертогов являются значимой частью учения о роде, учения о геноскопе рода в зороастризме. И я, соответственно, название этих лет поставил от начала, потому как вот здесь везде, во всех кругах, вот здесь номер один. От вертикальной черты и направо они идут, поэтому лето странника я поставил сюда. Странник, жрец, жрица, мир, явь, свиток, феникс. Лис, Навь, Дракон, Змей, Орел, Дельфин, Конь, Пес, Тур, Хоромы и Священное Лето Капище, в котором 369 дней, как мы знаем. Далее тут же черным маркером проставлены года, чтобы мы могли сразу себя посмотреть по славянскому календарю. В какой год мы родились? Те, кто родился в 65-й, 81-й, в 97-м и в 2013 году, те странники. Только в славянском календаре, в Каляды Дари, да, год начинается не 1 января, а 22 сентября. Поэтому имейте в виду, 65-й – это значит все, кто родились с 21 сентября 64-го по 21 сентября 65-го. С 21 сентября 96-го по 21 сентября 97-го. То есть вы берете предыдущий конец сентября, октябрь, ноябрь, декабрь и весь этот год, который здесь показан, до 21 сентября, до осеннего равноденствия. Поэтому, допустим, мы хотим найти, какой сейчас идет год. Вот мы смотрим, 2019 был, вот сейчас идет 2020 год, дракон. Но он начался 21-22 сентября 2019 и закончится 21 сентября 2020 года, после него начнется год змея. Но у этого змея будет цвет не белый, будет другой цвет. Поэтому цвета дракон, змей, вот по-славянскому, вот в этом поясе, не смотрите на цвет, потому что цвет в Каляды Дари, он определяется по другому принципу. Вот. И сюда я поставил только два значения из северной традиции сворожего круга. Года поставил, и вот этот цикл 16-летний называется «Круг лет». И поставил сюда символы чертогов и в скобочках подписал номер этого чертога, чтобы мы запомнили, что дева джива – это один, вепрь рамха – это два, щука рожана – это три, лебедь – это четыре и так далее. Далее все остальное относится к зороастризму. То есть больше я сюда, соответственно, компиляцию и синхронизацию с северной традицией не делал. То есть я обозначил это все как есть. Итак, что касаемо 16 наших предков пятого поколения, еще здесь присутствует. Оказывается, зороастрийцы считали, что каждому нашему предку пятого поколения соответствует 16 священных деревьев. Эта тема, как вы понимаете, целиком синхронизирована со сворожьим кругом. У нас в сворожьем круге тоже у каждого из 16 чертогов с богами, с богинями связаны 16 священных деревьев. С 16 секторами неба связаны эти 16 деревьев. Здесь будет точно такая тема, только деревья чуть-чуть разные. Итак, наш прапрадед – дуб, его супруга – береза, ясень и ель, сосна и ива, осина и тополь, каштан и клен, грецкий орех и липа, бук и кипарис, ольха и инжир. Да, у нас в сворожьем круге в северной традиции нету инжира. Северная тема. Нету грецкого ореха. Нету каштана, но тополь есть, это чертог Велеса, осина есть, это чертог Крышеня, ива – это чертог Рода, сосна – это чертог Макоши, береза – это чертог Лады, дуб – это чертог Перуна, да? А, ну, как говорится, большинство есть, липа – это чертог Семаргла, большинство есть, но каких-то нету, поэтому большинство деревьев повторяются, являются священными для северных ариев и для южных ариев. А какие-то деревья, они уникальные. У нас, допустим, есть лиственница. Ну, здесь нету. Да? Вот. У нас есть малина. Здесь нету. Да? Но здесь зато есть грецкий орех. Хорошо. Что еще здесь интересного? Оказывается, зороастрийцы считали, что, ну, и в Авесте так написано, что Хура-Мазда, род небесный, создал мир, обозначил здесь 16 основных природных ландшафтов. И они тоже распределены, связаны с нашими предками. Поэтому, зная жизнь того или иного предка в пятом колене, а их у этих предков у нас 16, прапрадедов, бабов, бабушек, да, у нас, соответственно, будет тот или иной регион Земли предпочтительный или, допустим, неприемлемый для нашего проживания, работы и наше путешествие. Поэтому мы даже путешествие туда или в тот или иной ландшафт природный, мы соединяемся с этими предками. Вот какая интересная штука. Тундра, тайга, джунгли, лесостепь. То есть тайга – это северный лес, джунгли – это южный лес, лесостепь. Степь, сельва, полупустыня, пустыня, берег моря, горные вершины, смешанный лес, горные долины, горные ущелья, солончаки, болото и лесотундра. 16 природных ландшафтов. 16 минут в зороастрийской астрологии каждые сутки делятся на 64 часа. И мы говорили с вами, как это здорово синхронизировано с северной традицией Сварожьего круга, где в сутках у нас 16 часов. Какая разница, 16 часов или 64 часа? Ровно в 4 раза больше. То есть в каждом славянском часе ровно 4 южноарийских часа в зороастризме. 1 к 4. То есть в сутках 16, 4 по 4. То есть утро 4 часа, день 4 часа, вечер 4 часа, ночь 4 часа. А у зороастрийцев так: утро 16 часов, день 16 часов, вечер 16 часов, ночь 16 часов. Ну, а 16 вы сами понимаете, вот они здесь присутствуют, да, но часы, на которые делятся сутки, они показаны на самом крайнем уровне. Вот здесь вот идут 64 часа, ёж и так далее. Но дойдя до этих часов, мы с вами их рассмотрим. И как они, соответственно, работают, эти часы. Вот, сутки начинаются с восходом солнца. Хорошо, а вот название каждой, так вот в каждом из 64 часов находится 16 минут. Первая минута каждого часа – петух, лев, единорог, ворон, собака, выдра, дятел, медведь. Середина часа. Кабан, гриф, дельфин, сойка, сова, белый кот, черепаха, паук. Завершается. Это 16-я, самая последняя минута – паук. И следующий час снова начинается с петуха и заканчивается пауком. И так каждые 64 часов. Оказывается, мы когда дату рождения свою, подобно как мы работали с вами с Калидидаром и с Кругалетом Числобова, когда мы будем свою дату рождения переводить в зороастрийский календарь, вы определите свой год рождения, месяц рождения, день рождения, час рождения и минуту рождения. И если ваш характер соответствует энергии года, тотему и зеду года, то же самое, энергии, тотему месяца, дня, часа и минуты, если вы узнаете себя, то у вас тогда раскрыта либо одна из трех больших хварн. Хварна года, есть хварна царя. Хварна месяца, есть хварна священника. И хварна дня, есть хварна воина или хварна общинника. Таким образом, хварна – это ключевое понятие в зороастрийской ну и психологии, и космологии. Это божественный дар. Ахура Мазда, род небесный, каждому человеку дал хварну. Большую или малую, но дар дан каждому, то есть уникальная особенность. И вспомнить свою хварну, реализовать свое предназначение мы можем только, если мы востребуем эту силу. То есть это как вдохновение, это как наше высшее качество, это как харизма, это дар каждому человеку. И, соответственно, противоположные в космосе силы, а противоположные Ахура Мазде из Пентаманию силы называются Ангроманию, дух зла, или Чернобог, да, в славянской мифологии. Его задача – спрятать хварну, чтобы человек не смог стать талантливым, чтобы он получил фиаско, был неудачлив, был злой и, в конце концов, кончил свою жизнь раньше времени в результате, а еще лучше, чтобы он стал майданщиком и свою энергию направил на разрушение государственности, созданной поколениями предков. Поэтому это является величайшим преступлением, когда предки строили страну, а потомок, обкушавшись, да, это самое, в Макдональдсе этих самых булочек, не гниющих, да, идет против воли предков и называет презрительно свою страну РФ. Хорошо, эту тему мы поднимали, и сейчас это делать не будем. Завершая тему с 16 предками, пятого поколения, вот, мы должны сказать, что когда потонула Даария, и наши предки расселялись с Гипербореи, с Даарии по Асии, по Евразии, да, по Арианне, они выбрали 16 мест. Эти места были подготовлены родом для того, чтобы арии могли там жить, имея все необходимое. И, как правило, в этих местах находятся мегалиты и находятся места силы. Да? И вот такие 16 мест сил на планете. Первое – Арьяна-Ваэдж, Южный Урал, это Аркаим. Второе место силы – Сугурха, Байкал. То есть это и эти вот места силы называются Каршвары. 16 каршвар мы сейчас рассмотрим, так же, как 16 тотемов или минут в каждом часе рассмотрели. 16 каршвар или 16 благих земель, 16 священных деревьев, подняли тему, 16 ландшафтов, 16 главных созвездий. Также в нашем зороастризме имеются 16 добродетелей и 16 пороков. Вот один из пороков является предательство Родины. Пусть даже родина пьяная или какая несвободная, как сейчас колониальная, это не значит, что можно плевать. Итак, эрефия. Нет, это недопустимо. Арьяна-Ваэдж, Южный Урал, Сугурха-Байкал, Тааргу, Маргу, Крым-Таврида, Бахти-Памир. Все наши предки там жили. Это арийские земли священные, каршвары. Нисайя, Ладога-Карелия. Вот я отсюда, Нисайя. Харайва, Волга и Дон. Традиционное место жизни русского народа, как говорятся, скифы. Да? Вот. Харайва, Волга-Дон. Вайек-Ерети, Аравия-Палестина. Трудный регион земли. Мы знаем, что тут происходит. Да? А, вот, поэтому, но это все на наши земли. Это все в зороастризме упоминается. Байконур, Казахстан. Урва. Хверна или Варкана находится в Тибете. Сарасвайти находится в Индии, в Ганге. Это долина реки Ганга. Наш Кавказ, весь Гаэтуман называется, ну, он не только наш, и там и в Турции тоже, ну, что там, в Турции мало ариев, да, копнуть глубже, да, ведь под мусульманами, это все это арийские корни, да, присутствуют во многом по земле, ну, а даже взять белых переселенцев в Америку, то, что мы называем американцы, ну, не коренные красы, а переселенцы белые, такие же арии, которым надо память восстановить, и тогда на земле, может, война завершится, Рай-Ракха, Валдай-Селигер, вот он где, Валдай-Селигер, это одна из благих земель, следующая, 13-я благая земля, связанная с нашим прапрадедушком, смотрите, по какой линии, матери, матери, отец, отец, угу. Кахра, Чара, Исландия, Камчатка, Варна, Варена, Египет, Нил, Гиза, пирамиды, да, это все каршвары, Хиндама, Индия, Сингх, и Рангха или Ранги – это Эллада и Наска. Какие-то каршвары, они стабильные, как на Байкале или в Крыму на Тавриде, а какие-то они переменчивые или, как говорится, плавающие, мерцающие. То в Элладе проявится пульс силы, то даже, видите, в Южной Америке плато Наска, наш древний космодром. Вот, хорошо, мы с вами рассмотрели 16 предков пятого поколения, и остались два самых дальних от нас поколения, но влияние этих поколений на нас даже больше, чем предыдущих. Поэтому так надо восстановить родовое древо, чтобы наши дети, внуки вспомнили нас как предков 6-7 поколения, воздействие на которых мы будем иметь такое, в зависимости от того, в каком секторе их геноскопа, наших внуков, мы окажемся. Вот такая большая у нас семья. Друзья, благодарю вас за внимание. Если, соответственно, любой из рассмотренных тем вам необходимо для дальнейшей работы, то в том числе благие земли, да, и все эти рассмотренные нами темы, геноскоп, есть в варианте и небольшого полотна для работы, потому как я понимаю, вам надо родовой алтарь, надо родовое древо восстанавливать. И чтобы это всегда было с вами. Они есть и большого формата, и маленького. Заходите, соответственно, ВКонтакте, ссылка в описании на мою страничку, в группе. Если кому интересно, соответственно, знание более глубоко, приглашайте семинарами, буду рад приехать к вам. Благодарю за внимание, до встречи через неделю.